Ученики, прежде не замечавшие Шубникова, смотрели теперь в его сторону, да так, будто прыгнуть на него хотели. В их взглядах Шубников увидел просьбы, требования, жажду. В классе возникло энергетическое поле, и черный бант, наконец, отлетел от адамового яблока поэта Сухостоева. «Дальше», — приказал Шубников в коридоре Галушкину. Теперь движение Шубникова по классам было спешным, будто бы объезд позиции на боевом коне. Впрочем, гардемаринам кони вряд ли полагались. Из класса в класс Шубников переходил хмурый, улыбался редко и лишь одной Тамаре Семеновне. Не могли удержать Шубникова и в фехтовальных залах. Ему были противны победные и прощальные крики «А-а-а!» при уколах шпагой или рапирой, особенно если кричали, скидывая железные маски, какие-нибудь педикюрши или бездельницы из минприцепа. И были ему противны ароматы их мушкетерского пота. Недолгим вышло и пребывание Шубникова в тире, где 23-я группа совершенствовалась в стрельбе по-македонски. А Перегонов на тех стрельбах застрял. И этим сделал Шубникову одолжение. Сразу же Шубников попал на урок изящного образа жизни. 19-я группа знакомилась с обстановкой и гигиеной будуаров. Нынче погружались в будуар, устроенный Бакстом в 3-м году. Занятие проводила Клавдия Петровна Воинова. Шубников остался недоволен. Белое сукно, закрывшее пол, с орнаментом из черных и серебряных прошивок, показалось ему лишним. Стулья же, пусть и с бархатной обивкой, и кровать были болезненного модерна. В таком будуаре, да еще и без алькова, не хотелось ни сидеть, ни спать. «Изыски какие-то», — постановил Шубников. «Хоть и Бакст». Затем его провели в кабинет политической экономии. 41-ю группу, корпевшую над ошибочными соображениями Давида Рикардо, целиком собрали из апельсиновых женщин полуденных лет. «Кто такие?» — спросил Шубников. «Девушки из бассейна Христа Спасителя», — сообщил Галушкин. «С Кропоткинской набережной», — подтвердила Тамара Семеновна. «Они ходят туда плавать, загорать и сходить из Томы в парной», — сказала она это пренебрежительно и, может быть, с допустимой старости иронией. Девушки из бассейна Христа Спасителя были актрисы, киноведки, вязальщицы и чьи-то жены. Давид Рикардо давался им легко. И опять на пути Шубникова возник спортивный зал, где под портретами Брюса Ли и Чака Норриса, грузностепенные, но и задорные дамы и мужчины из министерств земных и надземных сообщений овладевали приемами карате и боевой пластикой шаолинских монахов. Рядом расположился манеж, и в нем грацевали всадники 18-й группы. Следом находилась псарня. Ее запахи взволновали Шубникова, но он лишь заглянул в помещение, где носились милые его сердцу каратаи и бушмены, где звучали охотничьи рожки и пролетали нетронутые дробью вальшнепы. Шубников бежал дальше. Воспоминание о постыдной паре сотрудничества со скорняками ухудшило его настроение и без того невеселое. Зачем? Зачем ему его предназначение? Зачем ему его свет и жар? Жил бы просто. Служил бы егерем или хотя бы псарем. Как было бы хорошо. А тут еще и Любовь Николаевна покинула его. Шубников нервно взглянул на Тамару Семеновну, а потом поискал Перегонова. Но не было Перегонова рядом. До перемены осталось 25 минут, сообщила Тамара Семеновна. Теперь в некоторые классы они лишь заглядывали. Совершенно не захватили Шубникова уроки музыки. Вполне пригодный в светские львы архитектор-улучшатель Москвы с медалью лауреата, автор стакана постамента кому-то, дурно играл на фаготе, врал. А вот специалист, об азартных увлечениях которого Тамара Семеновна рассказывала накануне, профессор Чернуха-Стрижовский, дылда с очками рассеянного учителя 40-х годов, Шубникову понравился. не то чтобы понравился, вызвал любопытство и понимание. Это был очевидный пройдоха, возможно, шулерствовавший при случаях в поездах дальнего следования где-нибудь между Читой и Могачой. С картами он общался как артист. К тому же Шубникову пришло в голову, что именно такими были боевики-анархисты, и что этот лукавый пройдоха еще ему понадобится. Нынче профессор показывал ученикам камни, игру, особо любимую галштинским выходцем, недолгим и нелепым российским императором. В ней вместе с картами действовали фишки. «Не велика ли группа?» — спросил Шубников. Выяснилось, что к профессору прибились и ученики с других уроков. «Наказать!» — рассердился Шубников. «Вплоть до отчисления!» «Но красиво общается с картами, мерзавец! Красиво!» — думал Шубников, шагая дальше. «Такой и бомбу бы бросил где надо!» Будто вызванный этой мыслью, впереди, в далеком сгибе коридора, возник Мордарий. «Да что это он?» — возмутился Шубников. «Обнаглел, негодяй!» Ему показалось даже, что Мордарий возник в костюме черного гардемарина и дразнит его. Так ли это, он разглядеть не успел. Мордарий пропал. Тамара Семеновна пыталась обратить на что-то внимание Шубникова, но он грубо оборвал ее. Губы Тамары Семеновны задрожали. «Ба-ба-ба!» услышал Шубников противный ему голос Перегонова. «А инспектор-то сердится. Неужели так плохи уроки? Совсем неплохи. Особенно в тире». Шубников ему не ответил. Были на лету еще представлены уроки. Публичного и частного права, по расписанию 11-я группа, мастера кудрей. Тонкой словесности, 7-я группа. Шахматные стратегии и тактики, титаны защиты Немцовича, а также администраторы со студии Горького и банщики из Астраханского переулка. Спиритических сеансов в неосвещенной гостиной с вопросами осведомленным духом. 12-я группа, дамские угодники. Нынче на связи были духи девственницы и почитательницы искусств Христины Шведской, Ваньки Каина и Отто Скорцени. Этого спрашивали о янтарной комнате. Каретной географии. 31-я группа. Бойцы охраны и вертуны речных течений. Вышивание бисером, крестом и мережкой. 16-я группа. Девушки вечерней воды, бассейна Христа Спасителя. Дипломатического церемониала и протокола. 10-я группа. Другие мастера кудрей. Разговоров о погоде. 27-я группа. Средние чины из аппаратов и лица, попросившие не разглашать их должностей и профессий. Преподавателя достались им весьма приятные. Два блондина с усами и без усов, призванием которых были теплые и без осадков прогнозы. Правил контактов с инопланетянами. 4-я группа. Труженики ГАИ. И вот уже Шубникова проводили мимо класса, где зрелые мужи и дамы, взявшиеся, наконец, за ум, должны были изучать латынь. Урок латыни давали 13-й группе. «В ней спортивные комментаторы», — сообщила Тамара Семеновна. «Вы их знаете в лицо и по звуку». «А не Михаил ли Никифорович у них преподаватель латыни?» — подумал вдруг Шубников. Сама мысль об этом была глупая. Однако Шубников, будто ему встретилась баба с порожними ведрами, готов был бежать от класса с латынью. «Да что же это я?» — недоумевал Шубников. И он рванул дверь класса. Преподавателем был 40-летний язвенного вида мужчина, пребывавший в осеннем, возможно, дедовском пальто, потертой шапке-пирожке и в валенках. «Не доросли!» — кричал он ученикам. «Не доросли! Простейшее римское выражение! Его знали не только патриции, его знала толпа. А вы не можете его усвоить. 17-я группа куда способнее вас. Недоросли!» 17-я группа дописывала сейчас стихотворение в альбомы. не подозревая о комплиментах латиниста. Прозвенел звонок. Шубникову было не по себе. Не забывалось ощущение, испытанное при уходе из класса с альбомами. Но 17-я группа казалась теперь Шубникову деликатной. Мгновенные взгляды в его сторону на других уроках были агрессивнее. Там ученики не то чтобы могли на него прыгнуть, могли и растерзать. Всем им что-то было необходимо от него. Вот-вот, ожидал Шубников, должен был случиться конфуз или скандал. Душно стало Шубникову. Находила гроза. Душно, но и знобко. Шубников полагал теперь, что исполнителем воли громовержца станет Перегонов. Для порядка появились в коридоре хладноглазые молодцы и женщины в кимоно. Но шум в коридоре стоял. Ученики не бегали и не озорничали, а, похоже, выясняли какие-то отношения. То и дело Шубников слышал выкрики: «Пандейра! Скачки! Шляпы! Трибуны! Сектор!» Шубников захотел узнать, в чем суть коридорных бесед учеников. Тамара Семеновна стала объяснять, как бы с неохотой. «Кроме портретов, все желают получить и пандейра, каждый свое». «Какие пандейра? Вы знаете, какие», — сказала Тамара Семеновна. «А в ближайшие дни предстоит погружение на трибуны королевских скачек, какие ежегодно устраиваются в пригороде Лондона. И вот, к сожалению, возникли споры и даже конфликты из-за мест на трибунах с предъявлением прав, привилегий, житейских значений, традиций и связей тех или иных кругов. Где же хотят сидеть?» «Естественно, ближе к главной ложе. Почетнее по правую сторону. Дамы спорят и из-за шляп, какие кто получит. На скачках в обычае смотр шляп». «Думаю, что самая завидная и дорогая шляпа достанется вам», — сказал Шубников. «Я вас обидел давеча. Прошу прощения. Мне нынче что-то не здоровится». Он чуть не добавил: «Видно, гроза будет». «Ну, вот и звонок», — сказал Перегонов. «Теперь нам следовать на бал». «А вас приглашали?» Зло повернулся к нему Шубников. Перегонов рассмеялся. «Если сейчас он скажет «батюшка», — подумал Шубников, — «и я его истреблю». «А разве не приглашали?» — спросил Перегонов. «Ладно», — хмуро сказал Шубников. «Посчитаем, что приглашали. Вы, видимо, не помните, о чем мы с вами беседовали. Ваша недальновидность приведет лишь к бедам. Кто и что за вами? Цветы-одуванчики. Сейчас цветут, а потом стоит раздунуть. Можно ведь только распорядиться, и все разлетится и рассыпется. И не будет никаких балов. А вы дерзите. Вы ведь только гардемарин, а у нас есть о-хо-хо. Вот так-то, батюшка». Ни слова не мог произнести Шубников. «Не знаю, кто вы», — обратилась к Перегонову Тамара Семеновна. «Но то, что вы грубиян и хам, это очевидно. Не знаю, кому вы еще угрожаете, но то, что вы угрожаете и мне, как старший на занятиях, с балами в частности, тоже очевидно. За вами какие-то о-хо-хо, однако мы вас на занятия не звали, и если вы сами не потрудитесь уйти, вас выведут. Есть кому». Тамара Семеновна добавила два слова по-французски, возможно, выругалась. Перегонов откинул голову, ухмыльнулся, подкинул металлический рубль, поймал его и, наверное, согнул, смял в ладони. Тамару Семеновну он увидел впервые. Женщин он не принимал всерьез. Таких дамочек он щелкал на счетах собственной судьбы сотнями. А эту мог сейчас и размазать. Тамара Семеновна стояла гордая, готовая дать отпор. Но Перегонов склонил перед ней голову, сказал: «Извините, я пошутил. Я нескладный человек. Всегда завидовал Печорину. Я прошу. Впустите меня посмотреть. Я тихонько посижу в углу». «Если только тихонько», — смилостивилась Тамара Семеновна. «И если только в углу». «Дурака валяет», — думал растерянно Шубников. «Неужели Любовь Николаевна у них или с ними?» А Тамара Семеновна ввела Шубникова в зал собраний и балов. Зал с колоннами и зеркалами был празднично освещен. Три оркестра расселись наверху. На балконе скрипачи с Бессарабки. На хорах слева — музыка полковая. На хорах справа — бесшабашный ансамбль, способный поднять на ноги едоков самого степенного ресторана. Зал был пока почти пуст. Распорядитель бала и еще какие-то люди, возможно, представители групп, суетились у закрытых парадных дверей. Шубникову по-прежнему было душно и знобко. Скорее бы все это началось и кончилось. Подлетел распорядитель, будто из тех, что с шашкой наголо встречает во Внукове премьер-министров. Сказал о том, что нынче бал не показательный, и тем более не выпускной, а учебный, учебный, учебный. А потому в нем, к сожалению, будут происходить заминки, неловкости, нелепости, может быть, с точки зрения высокой эстетики и безобразия. Однако какое может быть ученичество без неловкости и безобразий? После этого распорядитель поинтересовался, не соизволит ли Шубников вместе с Тамарой Семеновной открыть бал, стать первой парой в торжественном полонезе. «Нет, ни в коем случае», — в испуге сказал Шубников. Танцевать он любил и считал себя отменным танцором, но разве мог он теперь предстать танцором перед толпой? Тамара Семеновна, похоже, была разочарована. —